Глава 5. Лиза. Клянусь, все, чего я хотела этим утром, это спокойно выпить кофе и разобраться с утренней поставкой. Ну, может, еще в волю пожаловаться Юльке на этого самодовольного индюка, которого теперь я вынуждена терпеть как заказчика. Но мои мечты о нормальном дне, как всегда, полетели к чертям. Все началось, когда поставщик опоздал на 1,5 часа, и вместо обычного набора я получила огромное количество коробок с этикетками, на которых значились совершенно неожиданные ингредиенты. А потом, появился он. Михаил Евгеньевич, собственной персоной. «Доброе утро, Лиза!» – раздалось за моей спиной. Я замерла, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. Обернулась медленно, как в ужастике, где злодей внезапно возникает за спиной. И, конечно, он стоял там, в идеально сидящем костюме, с самодовольной улыбкой на лице. «Какого?» – начала я, но вовремя остановилась. «Вы что тут делаете?» «Пришел обсудить меню», – спокойно ответил он, разглядывая меня так, будто перед ним стоял не человек, а картина в галерее. «Я подумал, лучше делать это лично, чтобы избежать недоразумений». «Лично?» «О, конечно. Зачем же звонить или написать письмо, когда можно нарушить мой спокойный день и вынести мне весь мозг?» «Замечательно», – сказала я с преувеличенной любезностью. «Но знаете, вы могли бы предупредить». «Предупреждать – это скучно», – отмахнулся он. «А сюрпризы, Лиза, – это жизнь». Я стиснула зубы. «Ну, конечно, сюрпризы. Особенно такие, которые разрушают мой рабочий день». «Отлично! Тогда сюрприз для вас!» Я жестом указала на гору коробок, которые надо было разобрать. «Мы как раз получили новую поставку. Если хотите обсудить меню, помогите мне с этим!» Я была уверена, что он откажется. Но вместо этого этот гад кивнул, скинул с себя дорогущий пиджак и, закатав рукава, уверенно подошел к коробкам. «Ладно, с чего начнем?» Я растерялась. «Это что, вызов?» Он решил меня удивить? «Ну, посмотрим, сколько ты выдержишь, Евгеньевич». «Берите вон ту коробку», – сказала я, указывая на одну из самых больших. «И аккуратно, там мука». Но слово «аккуратно», очевидно, для него означало «швырни так, чтобы все разлетелось». Коробка с грохотом свалилась с его рук, и мгновением позже я оказалась в облаке белой пыли. Мука была везде. На полу, на моих волосах, на его безукоризненной рубашке. «Ох», – только и сказал Миша, стряхивая с себя белый слой. «Кажется, я слегка перестарался». «Перестарался?» – я широко раскрыла глаза. «Вы разнесли половину поставки!» «Это же просто мука, Лиза! Не конец света!» «Конечно, просто мука! Выглядите теперь как рождественский призрак!» Он взглянул на свои рукава и неожиданно усмехнулся. «Тебе идет, кстати. Белый твой цвет». «Белый – это цвет моих нервов, которые вы сейчас добьете», – воскликнула я, смахивая муку с фартука. Но это было только начало. В следующий момент Михаил решил вытащить коробку с сахарной пудрой, и я едва успела закричать. «Не трогайте ее!» Но слишком поздно. Коробка перевернулась, и теперь на муку добавился еще и сахар. Я схватилась за голову, чувствуя, что это день моей смерти. «Отлично!» – прошипела я. «Вы теперь и сладкий призрак». «Это опыт, Лиза?» – философски заметил он. «Я учусь понимать твой мир». «Да? А я учусь понимать, почему я вас еще не выгнала». Весь клиентский зал был похож на декорации к детскому спектаклю. Все такое белое, только снеговиков не хватает. «Боже, сколько же это придется отмывать!» Мы оба замерли, уставившись друг на друга. Миша выглядел слишком довольным, а я слишком раздраженный, чтобы заметить, как Юля вошла в зал и застыла с открытым ртом. «Ого!» – выдохнула она. «Что тут произошло? Торнадо?» «Торнадо!» – фыркнула я. «В виде нашего дорогого клиента». Юля взглянула на Михаила, затем на меня и усмехнулась. «А вам, Михаил Евгеньевич, определенно идет мука. Такой домашний вид». «Спасибо», – улыбнулся он. «А вот Лиза, мне кажется, выглядит эффектно». Я сжала кулаки, чтобы не кинуть в него очередную коробку. «Все, с меня хватит. Ноги в руки и марш на выход из моей кондитерской. Но этот гад, вместо того, чтобы уйти, шагнул ближе и тихо сказал. «А ты, Лиза, никогда не меняешься. Все такая же взрывная». Это была последняя капля. Я схватила ближайшую миску с остатками теста и, не думая, опрокинула ее прямо ему на ботинки. «А вот, наслаждайтесь. Я уверена, это добавит остроты вашему опыту». Он замер, затем засмеялся, тихо, но искренне. «Тебя всегда так заводит работа?» «Меня заводит, когда кто-то мешает мне работать». Он только усмехнулся, отступая. «Ладно», – кивнул мужчина. «Пока оставлю тебя остынуть, но я еще зайду. Меню все же придется обсудить». И прежде чем я успела ответить, он развернулся и вышел, оставив меня стоять посреди хаоса с мукой, сахаром и остатками моего терпения. «Боже!» – простонала я, обессиленно опускаясь на стул. «Этот человек сведет меня с ума». «Ну, зато теперь у нас шикарная фотозона», – хмыкнула Юля, откидывая прядь волос. «Ага. Тренировка на все группы мышц. Пока мы будем это все...» – я махнула рукой. «Убирать». Этот гад снова добился своего. Заставил меня выйти из себя. Но почему-то это было весело. «Черт, мне это не нравится».